Глава 20. Атака монстров. Разве можно было ожидать такой стремительности от коренастого, коротколапого уродца? Возможно, сыграл свою роль эффект неожиданности, и если бы не он, то Геннадий Егорович потянулся бы за пистолетом, как только увидел, что кто-то рыщет у него за спиной. Так или иначе, но Тинчурин понял, что кривые желтые клыки вцепятся в него раньше, чем он достанет свой Макаров. Инстинктивно защищаясь, он выбросил вперед ногу. Тут же чудище врезалось мордой в его пятку. Тинчурин отлетел спиной в траву, но зато удар остановил уродца. Больше терять времени Геннадий Егорович не собирался. Он перекатился со спины, вскочил и побежал, на ходу извлекая оружие из кобуры. Отбежав на несколько шагов, он резко развернулся, направляя ствол в сторону атакующего его чудища. Но мохнатый уродец исчез. Геннадий Егорович вглядывался в туман, пытаясь увидеть хоть какие-то признаки движения. Но ничего не происходило. Стояла оглушительная тишина. Нога, спасшая его от монстра, ныла, как будто он отбил ее, спрыгнув с трехметровой высоты. «Куда он делся?» – думал Тинчурин, закуривая 11-ю сигарету за сегодняшнее утро. Зажигалка так и плясала в его трясущихся руках, и он долго не мог совместить ее огонек и кончик сигареты. «Ушел? Оставил меня в покое? Решил, что я не подхожу на роль второго завтрака? Может, испугался меня?» Нога болела, значит, и монстру досталось на орехи. «Надо уходить», — решил Геннадий Егорович и, нервно озираясь, медленно пошел прочь. Снова послышалось карканье. Тинчурин вздрогнул и повернул голову в сторону невидимой вороны. Ответное карканье раздалось почти у него над ухом. Над головой промелькнула темная тень птицы. Геннадий Егорович, прихрамывая, прибавил шаг. Слева появилось сразу два карликовых силуэта. Тинчурин, не спуская с них глаз, взял правее, выплюнул наполовину выкуренную сигарету и прибавил ходу. Теперь он бежал трусцой, сбиваясь на шаг, когда боль в ноге обострялась, и оглядываясь в полоборота на надвигающиеся тени. Он едва не налетел на могильную ограду, обогнул ее, стукнувшись коленкой, и заметил с правой стороны еще одного преследователя. Они не догоняли его, но и не отставали ни на шаг, как будто были уверены, что жертва все равно от них не уйдет. Тинчурин бежал по кладбищу, лавируя между могилами, стараясь держаться одного направления, чтобы не затеряться в этом туманном лабиринте. Дышать становилось тяжелее, в боку закололо. Неожиданно могильный памятник, мимо которого он проходил, ожил. То, что на расстоянии представлялось бюстом, венчающим надгробный камень, поднялось и выставило в стороны короткие руки. Геннадий Егорович отпрянул в сторону. В тот же момент монстр прыгнул с камня прямо на Тинчурина. Геннадий выставил руки и перекинул монстра через себя. Тот шлепнулся на одну из могил, тут же вскочил на четвереньки и изготовился к броску. Но Геннадий Егорович не дал чудовищу второго шанса. Один за другим прогремели два выстрела. Оба попали в яблочко, почти лишив монстра головы. Под гнилым месивом, заменившим теперь ему лицо, болталась обнаженная нижняя челюсть с огромными клыками, по которым стекала черная жижа, кровь монстра. Безголовое тело не собиралось отступать. Оно прыгнуло на Тинчурина, но промахнулось. Другие монстры окончательно выступили из тумана, значительно приблизившись к следователю. Они окружали его. Тело обезглавленного чудища, беснуясь, оторвало от ограды дверь калитки и пыталось разорвать ее на части. Геннадий Егорович был рад, что вместо него страдает эта железяка, но надо было еще проскочить между смыкающимися вокруг него чудовищами. Когда очередное мохнатое рыло выскочило прямо перед ним, он выпустил в него три пули подряд и пробежал по упавшему монстру, потому что другого пути не было. Теперь ему приходилось регулярно отстреливаться от наседающих чудовищ. Бег давался с трудом. Легкие горели, а сердце подскакивало к самому горлу. Как бы ему сейчас хотелось сесть и выкурить сигарету, но никто не собирался давать ему даже короткой передышки. Ворона спикировала на него и вырвала когтями клок волос. Тинчурин отмахнулся от нее, тратить патроны на птицу не хотелось. Он задыхался, голова кружилась, в глазах возникали разноцветные фейерверки. Он облизал шершавым языком сухие губы и почувствовал соленый привкус. Из носа текла кровь. Он вытер верхнюю губу рукавом и сделал еще несколько выстрелов. На месте поверженных чудовищ появлялись новые. Пистолет издал несколько сухих щелчков, патроны кончились. Над головой снова появился черный силуэт птицы.